Россия? Москва? Нет, Петербург. Я сжег Москву. За этими короткими строками целая модель исторического мышления. Алданов нисколько не идеализировал людей, среди которых ему приходилось жить. Поистине должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила, граничащая с чудесным, глупость нынешних его руководителей. В 1920-30-е годы в среде русской эмиграции считалось хорошим тоном принадлежать к какой-нибудь политической партии, вроде как клубу. Партии отчаянно враждовали между собою. Алданов выбрал для себя самую незаметную – партию народных социалистов. Однажды, когда в разговоре публицист Марк Вишняк отозвался о ней непочтительно, Алданов прервал его язвительной репликой. «Мы что? Мы партия маленькая, а вот вас, эсеров, в Париже 12 человек». Алданова, автора очерка о Несторе Махно, как-то предложили познакомить с батькой анархистов. Он воспротивился. «Видите ли, при знакомстве надо подать ему руку, а мне все-таки не хотелось бы этого делать». «Под чуждым небосводом, под защитой чуждых крыл, многие, как Бунин, продолжали писать о старой, ушедшей в прошлое России». Более молодые, как Набоков, покинувший родину в ранней юности, не могли пойти по этому пути, но и Запад оставался им чужд. Они порою сознательно обходили приметы места и времени, конструируя утопическую антитерру. Место действия романа Набокова — ада. Алданов избрал для себя исторический роман. В середине 20-х годов один за другим выходят четыре его романа серии «Мыслитель». «Святая Елена. Маленький остров» 1923 год, «Девятая Термидора» 1923, «Чертов мост» 1925 год, «Заговор» 1927 год, посвященные бурным событиям истории Франции и России на рубеже XVIII-XIX веков. И сразу же за Алдановым устанавливается репутация крупного, самостоятельно мыслящего писателя. Указаны даты выхода отдельных изданий книг. Он дебютировал в 1915 году еще в России книгой «Толстой и Роллан». Толстой был его кумиром, образец исторического романа он видел в «Войне и мире», величайшем создании мировой литературы. Изобразив в своей тетралогии термидорианский переворот во Франции, переход Суворова через Альпы, убийство Павла, смерть Наполеона, писатель сознательно исключил из поля зрения самое крупное из событий эпохи – войну 1812 года. Читателю подсказывалась возможность найти точку соприкосновения его, Алданова, и Толстого. Конечно же, в таком ходе мыслей была гордыня, но плох солдат, не мечтающий стать генералом. У Алданова не было ни широты, всеохватности повествования Толстого, ни эпического его размаха, интереса к народной судьбе, но он, очевидно, подражал Толстому, смотрел на историю сквозь призму философии. Односторонность Толстого — исторический фатализм. У Алданова другая крайность — философия случая. Слава, признание, бронзовые памятники приходят к политикам и полководцам по Алданову случайно. Случай вертит миром, выбрасывая наверх то и дело глупцов, порою даже преступников, а умные и одаренные волею случая попадают на Олимп редко. Незадолго до смерти Алданов выпустил книгу философских диалогов «Ульмская ночь» 1953 год,